darling, most of all, I love how you love me. Пригнувшись, я пролез под желтой лентой и покатил коляску по извилистой дорожке к дому Беллов. Скрип, скрип, скрип. Боковая дверь гаража была приоткрыта, лениво так покачивалась на легком ветерке. Ни сверху, ни снизу от замка, ни на самой двери не было ни одного скола. Ее могли отпереть пластиковой карточкой, но ее точно не взламывали. Я внимательно осмотрел дверные ручки, как снаружи, так и изнутри. В центре наружной ручки была замочная скважина, с помощью которой офицер Зейн запер дверь. Чтобы запереться изнутри, ключ не требовался. В центре внутренней ручки была кнопка, которую нужно было просто нажать. «Ну, все очень просто», — подумал я. «Это были близнецы, Джейкоб и Джозеф. Они просто повернули внутреннюю ручку, нажалась кнопка, дверь открылась. Просто, как два пальца об асфальт. А потом они прикатили коляску ко мне». Джейк катил с одной стороны, а Джо с другой. «Ну, конечно. А еще мы победили во Вьетнаме. Высадка на Луну была подделкой. Охваченные горем и ужасом родители в Сэнди-Хук были нанятыми актерами. Ну и, разумеется, 11 сентября устроили американские власти. И тем не менее дверь гаража была открыта. А коляска оказалась у меня дома в четверти мили отсюда». Тут зазвонил мой телефон, и я аж подскочил. Звонил офицер Зейн. Секретарь из управления шерифа все-таки связалась с ним. «Здравствуйте, мистер Трентон. Чем могу быть полезен?» Сегодня его голос был более расслабленным и с более южным говорком. Наверное, потому что у него был выходной, и он не был на службе. «Я вот нахожусь у дома Беллов», — сказал я и объяснил ему причину. Вряд ли стоит добавлять, что я пропустил часть про мальчиков, упавших в замаскированную яму со змеями. Когда я закончил, в трубке воцарилась тишина, а затем он сказал: «Так почему бы вам просто не поставить эту коляску обратно в гараж?» И в его голосе не было удивления или беспокойства. Ну, конечно, он же не видел змей, ползающих под Джо Беллу, когда тот пронзительно кричал. «Над вами кто-то подшутил. Скорее всего, подростки. Тайком пробрались к дому умершей сумасшедшей. Такая у нее была репутация в Палм-Виллидж». «Вы правда так считаете?» «Да. А что еще могло быть?» «Ну, например, привидения», — подумал я. «Дети-призраки». «Ну, конечно, я не сказал этого. Мне даже думать об этом не хотелось. Может, вы и правы. Может, они открыли замок пластиковой карты или водительским удостоверением. Здесь нет никаких следов повреждений». «Конечно. Вскрыть такой замок очень просто». «Да-да. Просто как два пальца об асфальт». И он хихикнул. «Совершенно верно. Так вот, просто верните коляску, закройте дверь. Ключи покойной леди находятся на подстанции. Энди Пелл их заберет. Вы еще помните такого?» «Да, конечно. Супер-дедуля». И он снова рассмеялся. «Верно, верно. Только не называйте его так при нем. В общем, он договорился со своим другом-судьей. Тот подписал эту штуковину о чрезвычайных обстоятельствах. Ну, чтоб Энди мог зайти в дом и поискать информацию о ближайших родственниках и местных знакомых. Энди стрелянный воробей. И если там кто-то был, он точно узнает. По крайней мере, нам нужно найти кого-то, кто возьмет на себя ответственность за останки леди». «Останки», — подумал я, наблюдая, как дверь раскачивается на ветру. «Какое поганое слово. Она не может просто остаться в морге, да?» «А у нас его даже нет. Она сейчас в похоронном бюро в Майами. Кстати, раз вы уж там, а гараж открыт, не могли бы вы зайти туда и посмотреть, не подверглась ли машина этой дамы какому-нибудь акту вандализма?» Ну, там проколотые шины, разбитые окна, треснувшее лобовое стекло, все такое. Потому что в таком случае нам придется отнестись к этому немного серьезней. Да, с удовольствием. И простите, что побеспокоил вас в ваш выходной. О, не беспокойтесь. Я уже позавтракал, теперь просто сижу на заднем дворе и читаю газету. И да, позвоните мне, если с машиной что-то случилось. И если что-то будет, я сообщу Энди. И да, мистер Трентон, зовите меня Вик. Хорошо, Вик. Если вам кажется, что подобное может повториться, мудаков, которые устраивают такие штуки, трудно назвать креативными, вы можете откатить коляску к себе и поставить ее в свой гараж. Наверное, все-таки оставлю ее здесь. Логично. Хорошего дня. Когда я закатывал коляску в гараж, приподнимая ее переднюю часть, чтобы преодолеть порог, то вспомнил, что так и не сказал Зейну о шортах и футболках. В гараже не было кондиционера, и я вспотел почти сразу, как вошел. Если не считать того, что машину Элли следовало бы помыть на ближайшей автомойке, боковые и лобовые стекла были покрыты коркой соли, Chevy Cruze был в порядке. Я уставился на пустые автокресла на заднем сиденье. Конечно, они были пустыми, и с трудом отвел от них взгляд. Вдоль задней стены были сложены несколько картонных коробок. На каждой из них фломастером было аккуратно написано «Джейкоба и Джозефа». У моей матери была поговорка: «Хуже сплетников только те, кто сует нос не в свои дела». Но отец обычно подкалывал ее другой. Любопытной Варваре на базаре нос оторвали, но потом нос отрос. Я открыл одну из коробок, увидел настольные пазлы с деталями в форме животных. Открыв другую, обнаружил детские книжки с картинками. В других лежала одежда, включая шорты и парные футболки с различными милыми фразами для близняшек. Вот откуда взялись шорты и футболки в коляске. Я задался вопросом, а знал ли этот приколист, что Элли раскладывала эти вещи в коляске, как ребенок, одевающий невидимых кукол. Офицер Зейн ответил бы утвердительно: «Земля слухами полнится». А я не был так уверен. Горе, оно всегда спит, но никогда не умирает. По крайней мере, пока не умрет сам скорбящий. И в этом я убедился вновь, открыв последнюю коробку. В ней было полно игрушек. Машинки, конструктор Плейстикс, фигурки из «Звездных войн», сложенная игра «Конфетная страна», дюжина пластиковых динозавриков. У нашего сына тоже были машинки и игрушечные динозаврики. Он их просто обожал. У меня защипало в глазах, а руки не слушались, когда я закрывал эту коробку. Я захотел поскорее выбраться из этого душного тихого гаража. И вообще с острова тоже. Я ведь приехал сюда, чтобы перестать оплакивать свою жену и все те годы, которые мы глупо потеряли, проведя в разлуке, а не для того, чтобы вновь открыть давно затянувшуюся рану от ужасной смерти моего мальчика. И уж точно не для того, чтобы переживать вспышки ясновидения. Наверное, я еще поживу тут денька 2-3, и если ничего не изменится, то позвоню Грегу, поблагодарю его и скажу мистеру Ито присмотреть за местом. А затем вернусь в Массачусетс, где в августе тоже жарко, но, в общем-то, терпимо. Выходя из гаража, я увидел на полке слева от двери несколько инструментов. Молоток, отвертку, пару гаечных ключей. А еще там стояла старомодная масленка с металлическим основанием, которое накачивают пальцами, и такой длинной насадкой, немного напоминавшей мне палку от змей Элли Белл. Я решил, что даже если не собираюсь катить коляску к дому Грега, то могу хотя бы смазать эту скрипучую колесницу если, конечно, в банке осталось хоть немного масла. Я взял ее в руки и увидел, что на полке есть кое-что еще. Это была папка с надписью «Джейк и Джо» и крупными буквами «Сохранить». Я открыл ее и увидел две бумажные шапочки, сделанные из воскресных цветных комиксов. Я уже забыл о том, что собирался смазывать скрипучее колесо, и мне не хотелось прикасаться к этим самодельным шапочкам, а то могут начаться новые видения. В этом душном гараже такая идея показалась слишком правдоподобной. Я закрыл гаражную дверь и пошел домой. Добравшись до дома, я включил айфон и сказал поисковику «Тампа Матиней». Мне не хотелось этого делать, но я нашел шапочки, поэтому мне пришлось. На сайте был список местных программ с 50-х по 90-е годы. Кукольное шоу по утрам, танцевальная дискотека для подростков по субботам и вот, Тампа Матиней. После полуденный киносеанс, который шел с 4 до 6 каждый будний день до 88 года. Когда-то давно, всего через 3 года после смерти моего сына, Джо и Джейк сидели перед телевизором, скрестив ноги, и смотрели, как Кинг-Конг взбирается на вершину Empire State Building. В этом я ни капельки не сомневался. Наш повторный брак длился 10 лет. 9 из них до возвращения рака были хорошими. А последний год, ну как сказать, первые полгода мы как-то справлялись. Но затем боль стала нарастать, переходя от серьезной стадии к очень серьезной стадии, когда уже невозможно больше думать ни о чем другом. А Донна храбрилась. У нее не было недостатка в мужестве. Однажды она столкнулась с бешеным Сенбернаром, не имея при себе ничего, кроме бейсбольной биты. Против рака, сжигающего ее изнутри, у нее не было вообще никакого оружия, кроме собственной воли. И в течение долгого времени этого было достаточно. Но под конец она была лишь тенью той женщины, с которой я провел ту ночь в Провиденсе. Но знаете, для меня ее красота не померкла. Она хотела умереть дома, и я выполнил ее желание. Днем к нам приходила одна сиделка, а часть ночи была другая, но в основном я ухаживал за ней сам. Кормил ее, а когда она уже была не в состоянии дойти до ванной, переодевал. Понимаете, я как бы хотел наверстать все эти упущенные годы. За нашим домом росло дерево, которое раскололось, видимо, от удара молнии, а потом снова срослось, образовав при этом отверстие в форме сердца. Вот это были мы. Возможно, эта метафора покажется вам слишком сентиментальной, но я именно так и чувствовал. Некоторым людям везет еще меньше, а мы постарались взять всего, что нам было дано. Я лежал в постели и смотрел на медленно вращающиеся лопасти потолочного вентилятора и думал о коляске со скрипящим колесом, о шапочках из бумаги и игрушечных динозавриках. Но больше всего я думал о той ночи, когда умерла Донна. Воспоминаний, которого я так старался избегать. А теперь оно казалось каким-то необходимым. Надвигался северо-восточный циклон с сильным снегопадом и ветром в 40 миль в час. В 3 часа дня позвонила ночная сиделка из Льюистона и отменила свой визит. Дороги, по ее словам, были уже непроходимы. Свет несколько раз мигал, но, слава богу, не погас. Я не знал, что бы я делал, если бы он пропал. В конце декабря Донну перевели с таблеток на морфиновую помпу. Она стояла как часовой у ее кровати, работала от электричества. Донна спала, и в нашей спальне было холодно. Печь не справлялась с этим воющим январским ветром, но ее впалые щеки все равно были мокрыми от пота, а оставшиеся клочки ее некогда густых волос прилипли к хрупкому изгибу черепа. Я знал, что конец близок, и онколог тоже это знал. Он снял ограничитель с морфиновой помпой, и теперь ее маленькая лампочка всегда светилась зеленым. Он строго предупредил, что слишком большая доза ее убьет, но не выглядел слишком-то обеспокоенным. Да из чего бы ему беспокоиться? Рак уже сожрал большую часть ее тела и теперь доедал остатки. Я сидел рядом с ней, как и большую часть времени последние 3 недели, смотрел, как ее глаза двигаются туда-сюда под синюшными веками, пока она видит свои предсмертные сны. Внутри помпы был мешок, и если отключат электричество, я возьму отвертку из подвала и... Тут ее глаза открылись. Я спросил, как она себя чувствует, насколько сильна боль. «Терпимо», — ответила она, а потом... Он хотел посмотреть на уток. «Кто? Кто, дорогая?» «Тед». Он сказал, что хочет посмотреть на уток. Кажется, это было последнее, что он мне сказал. «На каких уток, как ты думаешь?» «Не знаю». «Ну, ты помнишь каких-нибудь уток? Может, мы когда-то водили его в зоопарк в Рамфорде?» «Я не помнил, что мы когда-либо водили его туда». «Да, наверное, так и есть. Я думаю...» Она посмотрела мимо меня, и ее лицо просветлело. «Боже мой, ты так вырос! Ты только посмотри, какой ты высокий!» Я повернул голову. Конечно же, там никого не было, но я знал, кого она видит. Порывистый ветер завывал у карнизов и швырял снег в закрытые ставнями окно спальни с такой силой, что казалось, будто это гравий. Свет померк, затем восстановился, где-то хлопнула дверь. «Ты не дышал!» — пронзительно закричала Донна. Я покрылся мурашками с головы до пят. Кажется, у меня волосы стали дыбом. Не уверен, но мне действительно так показалось. Даже не верилось, что у нее еще есть силы кричать. Но она всегда меня удивляла. До самого конца она меня удивляла. А ветер уже проник в дом, словно грабитель, стремящийся перевернуть все вверх дном. Я чувствовал, как он проносится под закрытой дверью спальни. В гостиной что-то упало, разбилось. «Дыши, Тед! Дыши!» Потом еще что-то упало, похоже на стул. Каким-то образом Донна сумела приподняться на локтях, опираясь на свои руки, которые стали не толще карандашей. Она улыбнулась и снова легла. «Хорошо», — сказала она. «Я буду. Да». Это как словно слушаешь одну сторону телефонного разговора. «Да-да, хорошо, прекрасно. Слава Богу, что ты жив». «Что?» «Да, буду». Она закрыла глаза, все еще улыбаясь. Я вышел из комнаты, чтобы закрыть входную дверь, у которой уже лежал почти дюймовый слой снега. А когда я вернулся, моя жена была мертва. Вы можете посмеяться над мыслью, что наш сын пришел проводить ее из жизни. Воля ваша. Просто однажды я услышал голос своего маленького мальчика, доносящийся из его шкафчика, в то время как он умирал в дюжине миль от меня. Я никогда никому об этом не рассказывал, даже Донне. Эти воспоминания, они кружили, как стервятники, как гремучие змеи. Они клевали и жалили, не отпускали меня. Около полуночи я принял еще 2 просроченные таблетки золпидема, лег и стал ждать, когда они подействуют. Я все еще думал о том,

Скрип прекратился. Брошенная коляска стояла перед стеклянной душевой кабиной. Теперь на сиденьях лежали две пары черных брюк, а на спинках два черных пиджачка. Это были погребальные костюмы, предназначенные для вечного ношения. Пока я таращился на коляску, застыв от ужаса перед этой вещью, которая ни по каким земным законам не могла здесь оказаться, звук ее скрипящего колеса сменился дребезжанием. Сначала он был негромким, как будто бы доносился издалека, но потом стал нарастать, превратившись в сухой звук костей, трясущихся в дюжине тыкв. С душевой кабины я перевел взгляд на шикарную ванну Грега, длинную, глубокую, и она была до краев заполнена гремучими змеями. Пока я смотрел, одна маленькая умоляющая ручка поднялась из извивающейся массы и протянулась ко мне. Я убежал. В чувство меня вернула детская коляска. Она стояла посреди выложенного плиткой внутреннего дворика, как и утром, только теперь ее тень отбрасывалась не утренним светом, а луной, освещенной на три четверти. Я совсем не помнил, как сбежал вниз по лестнице, сломя голову в одних спортивных шортах, в которых спал, и как выскочил через дверь во дворик. Но я знаю, что прошел именно этим путем, потому что нашел дверь открытой, когда вернулся обратно. Я оставил коляску во дворе. Вернулся наверх, страшась каждого шага и убеждая себя, что это было всего лишь сном, за исключением коляски на улице. Ее существование было неоспоримо, но также зная, что это не так. Это была никакая не галлюцинация. Это был визит с того света. Единственная причина, по которой я не провел остаток ночи в арендованной машине с запертыми дверями, было четкое ощущение, что этот визит закончился. Дом снова был пуст, не считая меня. А вскоре, — сказал я себе, — он станет совершенно пуст. Я не собирался больше оставаться на Rattlesnake Key, когда у меня имелся замечательный дом в Ньюбер-Рипорте. Из призраков там были только воспоминания о моей умершей жене. Ванная комната, конечно, была пуста, как я и предполагал. В ванне не было никаких гремучих змей, а на полу из искусственного мрамора не было видно следов от колес. Я подошел к галерее и посмотрел вниз, на внутренний дворик, очень надеясь, что и коляска исчезла. Здесь было поменьше радости. Коляска так и стояла в лунном свете, реальная, как снег зимой. Но, по крайней мере, она была снаружи. Я вернулся в постель. И, как бы это удивительно ни прозвучало, уснул. На следующее утро коляска по-прежнему стояла во дворике, но на этот раз на сиденьях лежали одинаковые белые шорты. Только подойдя ближе, я заметил, что они все же не совсем одинаковые. На одной паре шорт шли красные полоски вдоль штанина, на другой — синие. На футболках были изображены одинаковые вороны. Один по имени Хэкл, другой с именем Джекл. Я не собирался катить ее обратно к дому Элли Белл. За свою долгую карьеру в рекламном бизнесе я много времени провел, занимаясь бесполезными и бессмысленными делами. Поэтому я просто поставил коляску в свой гараж. Если вы спросите меня, не показалось ли все это сном при ярком свете утреннего солнца, за исключением неугомонной коляски, конечно, то ответ будет прост. Нет. Я слышал скрип, я видел движущуюся тень, когда близнецы яростно катали коляску взад-вперед в ванной комнате, которая размером была почти с гостиную небольшой квартиры. И я видел ванну, полную змей. Я подождал до 9 утра, потом позвонил в Delta Airlines. Автоответчик сообщил мне, что все агенты по бронированию сейчас заняты. Предложил подождать. Я подождал, по крайней мере, до тех пор, пока не заиграла версия песни «Лестница в рай» в исполнении струнного оркестра «Стока Матозников». После чего я сдался и позвонил в American Airlines. И там то же самое. Был у Southwest Airlines рейс до Кливленда в четверг. Но не было стыковочного рейса до Бостона. Хотя агент сказал, что все может еще измениться. Из-за этого коронавируса все посходили с ума. Я все-таки забронировал билет до Кливленда, решив, что если не будет стыковочного рейса, возьму на прокат машину, чтобы доехать до Бостона, а потом на такси добраться до дома. К тому времени было уже 9:30. Я прекрасно помнил о коляске, стоящей в моем гараже. Она жгла мне душу, как горячий камень в кармане. Я зашел на сайт Hertz на своем телефоне и снова был переведен в режим ожидания. То же самое было с Avis, с Enterprise. Агент, ответивший на звонок в Баджете, порылся в своем компьютере и сообщил, что у них нет доступных машин для одностороннего проката в Кливленде. Оставались Amtrak и автобусные линии. Но к тому времени я был уже расстроен, разочарован, просто устал прижимать к телефону к уху. Я все время думал о коляске, о футболках и об этих детских черных погребальных костюмчиках. Свет жаркого солнца не поднимал настроения. Чем более призрачной становились мои шансы уехать, тем сильнее я хотел выбраться из дома Грега и оказаться подальше от дома Элли Белл. Место для душевного восстановления у безмятежного побережья превратилось в тюрьму. Я взял чашку кофе, прошелся с ней по кухне, пытаясь обдумать свои дальнейшие действия. Но в голову как-то ничего не приходило, кроме коляски. Скрип. Одинаковых футболок, еще скрип. И черных похоронных костюмов. Скрип, скрип, скрип. А гробики ведь тоже были одинаковыми. Белые с золотыми ручками. Я знал это. Я выпил черный кофе, и в голову пришла еще одна мысль. Ночные визиты, возможно, и закончились. Но преследования все еще продолжались. Четверг. Я сосредоточился на нем. В четверг у меня был рейс, по крайней мере, до Кливленда. Оставалось 3 дня. А до тех пор, пожалуй, надо бы уехать с острова. Смогу ли я сделать хотя бы это? Сначала я подумал, что смогу. Нет, ну правда, какие проблемы? Я схватил телефон, нашел номер Барис Resort Hotel в Palm Village, позвонил. Наверняка у них найдется номер, где я смогу остановиться на 3 ночи. Разве по новостям не говорили, что этим летом мало кто путешествует? Они примут меня, скрип, с распростертыми объятиями. А мне ответили коротким и емким автосообщением. Спасибо за звонок в Барис Resort Hotel. Мы закрыты до дальнейших уведомлений. Потом я позвонил в Holiday Inn Express в Венеции, и мне сообщили, что они открыты, но новых гостей не принимают. Мотель 6 в Сарасоте вообще не ответил. В качестве последнего варианта еще скрип. Я позвонил в Days Inn в Брадентоне. Да, сказали мне, у них есть свободные номера, и да, я могу забронировать номер, при условии, что пройду проверку температуры и буду носить маску. Я зарезервировал номер, хотя Брадентон находился в 40 милях и 2 округах отсюда. Затем я вышел на улицу подышать свежим воздухом, перед тем, как начать паковаться. Я вполне мог бы пройти через гараж, но выбрал дверь во внутренний дворик. Я не хотел лишний раз смотреть на коляску, а тем более смазывать скрипящее колесо. Уже нет. Близнецам это могло бы не понравиться. Я стоял у бассейна, когда ослепительно блестящий на летнем солнце пикап подъехал по дорожке и остановился во дворе. Именно там, где я оба раза находил эту проклятую коляску. Вышедший из машины мужчина был одет в тропическую рубашку с попугайчиками, очень просторные шорты цвета хаки и соломенную шляпу, которую могут носить, пожалуй, только коренные жители побережья Мексиканского залива. У него было морщинистое загорелое лицо и огромные усы, как у моржа. Он увидел меня, помахал рукой. Я спустился по ступенькам, протягивая ему руку. Я был рад его видеть. По-настоящему это разорвало повторяющийся цикл мыслей в моей голове. И я был практически уверен, что знаю, кто это. Супердедуля. Вместо рукопожатия он предложил мне локоть. Я слегка стукнул его своим, думая, что теперь вот это наша новая реальность. «Энди Пелли. Ну, а вы мистер Трентон, я полагаю?» «Да, все верно. У вас же нет ковида, мистер Трентон?» «Нет, а у вас?» «Я чист, как стеклышко, насколько мне известно». И знаете, я улыбался как идиот. И почему? Да потому что я был счастлив его видеть. Я был счастлив не думать о черных костюмчиках, белых гробах и скрипящих колесах. «Вы знаете, на кого похоже?» — спросил я. «О, боже, еще бы! Мне это постоянно говорят». И затем, с улыбкой под усами и плеском в глазах, он изобразил Уилфорда Бримли. «Овсяные хлопья Кокер. Прекраснейший выбор». Я рассмеялся от восторга. «Идеально. Прямо в точку». Я болтал без умолку. Просто ничего не мог с собой поделать. У них была очень хорошая рекламная кампания. Я могу так говорить, потому что... «Потому что вы раньше работали в рекламном бизнесе». Он все еще улыбался, но я понял, что ошибся насчет блеска в его голубых глазах. Это был скорее оценивающий взгляд. Взгляд полицейского. «Это ведь вы занимались кашами Шарпа». «О, это было давным-давно», — ответил я, подумав. «Он нарыл информацию про меня в интернете. Провел такое небольшое расследование. Вот зачем, не знаю. Неужели он думает, что я...» «У меня к вам есть несколько вопросов, мистер Трентон. Может, зайдем внутрь? А то здесь ужасно жарко. Похоже, холодный фронт ушел, как синие замшевые туфли». «Конечно, и зовите меня Виком, пожалуйста». «Вик, окей, понял». Я хотел провести его по ступенькам во внутренний дворик, но он уже направился к гаражу. И остановился, когда увидел коляску. «Хм, а Престон мне говорил, что вы вернули ее в гараж, миссис Белл». «А, вернул. Но видите, кто-то опять прикатил ее сюда. Я хотел протараторить ему, что не знаю, почему такое происходит, понятия не имею. Почему эта коляска меня преследует? Следует за мной, как дурной запах. Если бы дурной запах мог скрипеть, конечно. Но на его загорелое лицо вернулся этот оценивающий взгляд, и я заставил себя замолчать. Хм, надо же, две ночи подряд. Его глаза говорили, насколько это неправдоподобно звучит. Они спрашивали, а не вру ли я часом? И есть ли у меня причина лгать и что-то скрывать? Но я не лгал. Не лгал, но мне определенно было что скрывать. Потому что я просто не хотел, чтобы меня сочли сумасшедшим. Или считали человеком, имеющим отношение к смерти Элли Белл, как лицо, представляющее интерес. Но ведь это было бы нелепо, не так ли? «Так почему бы нам не зайти внутрь и охладиться, Вик?» «Хорошо. Я приготовил кофе, если вы...» «Не, в последнее время кофе гоняет меня в туалет. Но я бы точно не отказался от стакана холодной воды. Может быть, даже с кубиком льда. Вы Точно не заболели? А то вы немножко бледны. Нет-нет. Но во всяком случае не так, как он думал. Пелли не стал рисковать. Он достал маску из своих объемных шорт, надел ее, как только мы зашли в дом. Я принес ему воду со льдом, налил себе еще кофе. Даже подумал о том, чтобы надеть свою маску, но потом решил этого не делать. Мне хотелось, чтобы он видел мое лицо целиком. Мы сели за кухонный стол. Каждый раз, когда он делал глоток воды, он опускал маску, потом возвращал ее на место. А его усы делали ее выпуклой. «Как мне известно, это вы нашли тело миссис Белл? Должно быть, испытали серьезный шок?» «Да, испытал. Чувство облегчения от того, что в моем особняке с привидениями появился хоть какой-то человек и составил мне компанию, сменялось постепенно чувством настороженности. Возможно, этот парень являлся членом клуба 1042, но Зейн был прав. Он был острый и сметливый. И я почувствовал, что меня ждет настоящий допрос, а не визит вежливости. Я буду рад рассказать вам, как я ее нашел и что там было. Но раз уж вы здесь, меня кое-что интересует. Да? И что же? Его глаза смотрели прямо в мои. От уголков рта расходились мимические морщины улыбки, но сейчас они не особо-то проявлялись. Офицер Зейн сказал мне, что вы давненько здесь живете. О, с каменного века, сказал он, отпивая воду, вытирая усы своей здоровенной рукой и возвращая маску на место. Я слышал о гремучих змеях, которые убили близнецов миссис Белл. Мне очень любопытно, как от них избавились. Вы знаете? Хм, еще бы. И впервые он, казалось, расслабился. Конечно, знаю. Я участвовал в той охоте на змей. Да в ней участвовал каждый коп в округе, который не был на дежурстве. И еще куча парней, даже несколько женщин. Нас, наверное, было под сотню, а может и больше. Настоящая островная вечеринка. Но только, конечно, никто не веселился. Был жаркий день, намного жарче сегодняшнего. Но мы все были в сапогах, длинных штанах, рубашка с длинными рукавами, в перчатках и масках. Как раз вроде той, что на мне сейчас. И в вуалях. В вуалях? Ну, некоторые из них были вуалями пчеловодов, а другие были из той ткани, по-моему, она называется тюль, ну, которую женщины носят на своих праздничных шляпках. Ну, по крайней мере, носили в старые времена. Ну, потому что, видите ли... Он наклонился вперед, глядя мне прямо в глаза, и как никогда стал похож на Уилфорда Бримли. Видите ли, змея иногда встает на дыбы, если она достаточно напугана, конечно. И вместо того, чтобы впрыснуть яд, она его распыляет. Распыляет, понимаете? Если он попадет вам в глаза, ох, это практически прямиком в мозг. И спокойной ночи, всего доброго. И добавил почти без паузы. Я вижу, ваш полуночный гость принес и палку от змей, миссис Белл. Он хотел застать меня врасплох. И у него это получилось. Что? Я видел ее в гараже, прислоненной к задней стенке. Он не сводил с меня взгляда, ожидая, что я отведу глаза или что-то выдам. Но я не отвел взгляд. Правда, моргнул. Не смог удержаться. Вы, похоже, ее не заметили. Я... Ну да, наверное... Я не знал, как закончить фразу, поэтому просто пожал плечами. А я узнал ее сразу, по этому маленькому серебряному колечку на ручке. Дама ходила с ней почти везде, по крайней мере на острове. Многие люди из разводным мостом Виллидж тоже ее знали. «И ее коляску», — добавил я. «Да, конечно. Она любила гулять с этой коляской. Иногда даже разговаривала с ней. Ну, в смысле, разговаривала с теми умершими мальчиками. Я сам это видел». «Я тоже». Он ждал. И я подумал, а не рассказать ли, что прошлой ночью эта коляска стояла в моей ванной, и мертвые близнецы ее толкали. «Вы спрашивали о змеях». Он отпил воды и вытер усы ладонью. Потом маска вернулась на место. «Великая змеиная компания 82-го или 83-го. Вот год точно не помню. Или, быть может, вы уже узнали это, а, Вик?» Я покачал головой. «Ну, те из нас, у кого не было палок от змей, вооружились бейсбольными битами. А кто-то ковровыми выбивалками, теннисными ракетками. В общем, всем, чем можно похлестать по кустам. А еще взяли рыболовные сети. На заливе в этом недостатка нет. Все острова на западном побережье узкие, а этот один из самых узких. С одной стороны залив, а с другой Калипсо-Бэй. И в самой широкой точке всего 600 ярдов. И это у разводного моста. Тот край, куда перебрались грибочки, когда на юге началось строительство, примерно вдвое уже. Отсюда видно и залив, и бухту, правда?» «С бокового двора, да. А этого дома тогда еще не было. Только Пальметто, пляжная Наупака. О, змеи ее обожали. Ну и, конечно, сосны. И еще множество кустов, названий которых я даже не знаю. Так вот, мы растянулись в линию от залива до Калипсо и пошли на север, продираясь сквозь кусты, волоча за собой сети и колотя по земле. Знаете, у змей не очень хороший слух, но они чувствуют вибрации. Они знали, что мы идем. Было видно, как шевелится листва, особенно на упака. Для них, наверное, это было как землетрясение, что ли. И когда мы подошли к концу острова, где заканчивается зелень, мы увидели их. О, эти гады были повсюду. Казалось, что движется сама земля. Даже трудно было поверить. А еще это дребезжание. Я до сих пор его слышу. Прям как сухие кости в тыкве. Он посмотрел на меня пристально. «Точно. Откуда вы это знаете?» «Ну, я видел их в зоопарке Франклин-парка». Я произнес эту ложь с абсолютно честным лицом. «Это в Бостоне. Ну и по телеку видел». «Верно подмечено. Вот только это были десятки, а может, сотни тыкв. И, конечно, целое кладбище костей». Я вспомнил о большой ванне Грега и о ручонке, поднимающейся из этой извивающейся массы. «А вы бывали на северном конце острова, Вик?» «Ходил туда буквально на днях». Он кивнул. «Я не ходил туда пешком со времен охоты на змей, но много раз видел это место на рыбалке. За последние 40 с лишним лет остров сильно изменился. Его чудовищно застроили. Но северная часть его такая же, как и тогда. Пляж из ракушек, похожий на такой большой неправильный треугольник. Я ведь прав?» «Да, все именно так», — ответил я. Он кивнул. Маска опять спущена, глоток воды, маска поднята. «Вот туда-то мы и загнали этих змей. Им больше некуда было ползти, кроме как на Лейлайт Пасс. Можно сказать, спиной к воде. Хотя у змей-то с любой стороны спина, не так ли? И полакра пляжа было усеяно ими. Ракушек вообще не было видно. Ну, разве что так, на долю секунды, когда змеи двигались, покачивая своими хвостами. Они ползали друг по другу. А яда в этих змеях хватило бы, чтобы запросто убить половину населения Тампы. К нам прибыла куча пожарных со станции в Палм-Виллидж, а еще больше с Нокомиса. Такие большие крепкие ребята. Другие не смогли бы таскать на своих спинах 20-галлоновые ранцевые огнетушители. Их раньше называли индийскими насосами. Вообще эти штуки больше предназначены для борьбы с лесными пожарами, которых у нас много. Но вот в тот день у них была не вода. Они были наполнены керосином. Когда мы загнали змей в тупик, большинство змей, потому что люди еще месяцами после этого встречали выживших, те ребята опрыскали их как следует, да. Потом мой старый друг Джерри Грант, начальник пожарной охраны, которого давно уже нет живых, зажег пропановую горелку и швырнул ее. И эти гремучки, они вспыхнули в пламени. Пошла такая вонь, боже мой! Она была ужасной. Я потом никак не мог вывести ее со своей одежды. Да никто из нас не мог. А мыть было бесполезно. В общем, одежду пришлось сжечь, как и змей. Он на мгновение замолчал, не отрывая взгляда от своего стакана с водой. Он словно забыл причину, по которой сюда пришел. Сейчас его здесь не было. Он был там. Он видел тех горящих гремучих змей и чувствовал их смрад, пока они извивались и корчились в огне. Да, Диума тогда еще существовала. И часть змей уплыла туда. Может, некоторые даже доплыли. Но большинство все-таки утонуло. Не знаю, заметили ли вы водоворот. Там, где вода из бухты встречается с водой из залива. Да, я видел его. Так вот, тот водоворот, тот вихрь, тогда он был сильнее, потому что вода проникала туда с гораздо большей силой. Держу пари, там, где вода закручивается. Глубина? Футов 16, а может и больше. Ну, к тому же в тот день был отлив, что увеличивало поток из залива. И мы видели, как эти змеи вращались в водовороте, а некоторые при этом продолжали гореть. Да, вот такой вот вик была великая охота на змей в 80 там какого-то года. Весьма впечатляющая история. Ну, а теперь расскажите мне свою. О том, как вы узнали про Алиту Белл, как вы ее нашли. Я ее совсем не знал и видел всего-то дважды. Ну, живую я имею в виду. Во второй раз она принесла мне овсяное печенье с изюмом. Мы съели несколько штук за этим вот самым столом. Запивали молоком. Я поздоровался с близнецами. Правда? Ну, может, это звучит и странно. Но мне не показалось это странным. Это была такая простая вежливость, потому что во всем остальном она казалась мне совершенно здравомыслящей. Но на самом деле, я нахмурился, пытаясь вспомнить, на самом деле она сказала, что знает, что их там нет. Хм. А не говорила ли она так же? И все же они здесь. Да, вроде так и сказала, но я точно не помнил. Если она так сказала, то была права. Уж в этом я сам убедился. И кто-то прикатил эту коляску сюда. И не один раз, а дважды. Да. Но вы никого не видели? Не видел. И не слышали? И не слышал. И не заметили, чтобы включались датчики движения? Потому что я знаю, что Аккерман их установил. Нет, не заметил. И это не вы принесли сюда палку от змей? Хм, не я. Расскажите, как вы нашли миссис Белл? Я рассказал. В том числе и о том, как бросал ракушку. Возможно, и не одну. Я был расстроен и больше не был уверен. Бросал, чтобы отвадить стервятников от ее тела. И все это я рассказал офицерам Зейну и Канавану. Да, я знаю. Это есть в их отчете. Если, конечно, не считать того, что коляска появилась у вас во второй раз. Это уже называется новой информацией. Но здесь я ничем не могу вам помочь. Я спал. Хм-хм. Он опустил маску, допил воду. Маска снова на месте. Ито сказал, что вы планируете оставаться здесь до сентября, мистер Трентон. От меня не укрылось, что он разговаривал с мистером Ито. Не ускользнуло от меня и то, что он обратился ко мне по фамилии. Мои планы изменились. А видите ли, мертвая женщина, которую клюют стервятники, может любого заставить пересмотреть свои планы. Так что на сегодняшний вечер у меня забронировал номер в Days Inn в Брадентоне. А в четверг я улетаю из Тампы в Кливленд. Как я доберусь до своего дома в Массачусетсе, ума еще не приложу. В Америке сейчас полный дурдом. И это слово «дурдом» прозвучало с большим нажимом, чем я хотел. «Да, дурдом сейчас по всему миру», — заметил Пелли. «А зачем вы вообще приехали сюда летом? Так мало кто делает, если только у них нет бесплатных купонов от Disney World». Если он общался с Питом и то знает, почему я сюда приехал. Да, без сомнений, это был допрос. Недавно умерла моя жена, и я пытался здесь оправиться от этого. И что? Чувствуете, что уже оправились? Я пристально посмотрел на него. Он больше не был похож на Уилфорда Бримли, и он начал меня сильно напрягать. «А в чем дело, помощник шерифа? Или мне следует называть вас мистер Пелли? Как я понял, вы на пенсии?» «Я на полупенсии. Да, сейчас я не детектив, но помощник шерифа на полставки со всеми полномочиями. И, пожалуй, вам придется отменить ваши планы улететь отсюда». Мне показалось, или он сделал легкое ударение на слове «улететь». «Уверен, что деньги за отмененный рейс вернут на вашу карту. Ну и за номер в отеле тоже. Думаю, вы могли бы поехать в Барри, в Виллидж, но...» «Барри закрыт. Я уже пробовал. Но знаете что? Лично мне было бы спокойнее, если бы вы оставались здесь, до вскрытия тела миссис Белл. Ну, то есть, мистер Трентон. Управлению шерифа округа было бы спокойнее, понимаете?» «Не думаю, что вы сможете меня удержать». «На вашем месте я бы не стал это проверять. Это так, дружеский совет». И тут я услышал это слабо, но отчетливо. Скрип, скрип, скрип. Но сказал себе, что не слышу этого. Сказал, что этого не может быть. Сказал себе, что я не герой рассказа «Коляска-обличитель». «Так, давайте-ка еще раз, мистер Пелли, помощник Пелли. В чем дело? Вы ведете себя так, будто женщина была убита, а я первый подозреваемый». Но Пелли был невозмутим. «Скрытие, скорее всего, покажет, как она умерла. И, скорее всего, это снимет с вас подозрения». «А я и понятия не имел, что нахожусь под подозрением». «Ну, видите ли, имеются, если можно так сказать, некоторые осложняющие факторы. Я нашел вот это на кухонном столе, когда был у нее сегодня в 6:00 утра». Он покопался в своем телефоне и затем передал его мне. Он сделал фотографию белого делового конверта. На нем аккуратным почерком было написано «Скрыть в случае моей смерти» и подпись «Алита Мари Белл». «Конверт не был запечатан, поэтому я его открыл. Перейдите к следующей фотографии». Я перешел. Записка, которая лежала в конверте, была написана тем же аккуратным почерком и дата наверху. «Это на следующий день». После того, как мы ели печенье с молоком. Скрипы доносились снизу, из гаража. И как полицейские в рассказе Эдгара По, Пелли, похоже, не слышал их. но он был пожилым человеком и, возможно, с нарушенным слухом. Да неужели? Ну да. Мы мило побеседовали. Я не стал рассказывать ему о том, как Элли отправила Джейка и Джо поиграть в кабинет Грега. А позже я нашел перевернутую плетеную корзинку с игрушками для кошек. Это было последнее, что я рассказал бы этому глазастому, но, похоже, тугоухому человеку. И уж тем более я не стал рассказывать ему, что общался с близнецами сам. «Привет, Джейк, привет, Джо. Что новенького?» Это было всего лишь безобидное подыгрывание грустным фантазиям старой леди. Так я думал. Но кто знает, может, так я и открыл дверь призракам. «Читайте дальше». Я прочитал. Текст был коротким и неформальным. «Это моя последняя воля и завещание, отменяющее все предыдущие завещания. Что глупо, потому что в моем случае других и не было. Я в здравом уме, хотя тело уже не то. Я оставляю этот дом, мой банковский счет, First Sun Trust, мой инвестиционный счет в Building the Future и все остальное материальное имущество Виктору Трентону, проживающему в настоящее время по адресу Rattlesnake Road, 1567. Мой адвокат, с которым я не консультировалась, когда писала это, Натан Резерфорд в Палм-Виллидж. И подпись «Алита Мари Белл». Ниже была еще одна подпись с другим уже почерком «Роберто Гарсия, свидетель». Я позабыл про скрип из гаража, а может, он и прекратился. И во второй раз перечитал это предсмертное письмо, но как его еще назвать? Потом прочитал и в третий. Затем толкнул телефон Пелли обратно через стол, чуть сильнее, пожалуй, чем следовало бы. Он поймал его как хоккейную шайбу своей загорелой морщинистой рукой. «Это дурдом». «Да? Вам так кажется?» «Да я видел ее всего-то дважды. Ну, трижды, если считать тот раз, когда нашел ее мертвой. Значит, вы не знаете, почему она оставила вам все?» «Конечно, нет. И знаете что? Это записка. В суде она будет ничтожна. Ее родственники наверняка взбунтуются, но им не придется этого делать, потому что я не стану ничего оспаривать. Роберто Гарсия владеет компанией Plant World. Они ухаживали за ее участком». «Ну да, я видел их грузовички у нее во дворе». «Бобби Джи тоже живет здесь каменного века, как и я. И если он говорит, что видел, как она это писала, а я с ним разговаривал, и он сказал: да, я видел, хотя она и закрыла текст рукой, когда он подписывал, поэтому он не знал, что было написано. И знаете, я ему верю, естественно». «Ну, это ничего не меняет». Мои слова звучали вроде как нормально, но все лицо онемело, словно мне сделали укол новокаина. Сверхстранное ощущение, знаете ли. «Этот адвокат, пусть он свяжется с ее родственниками и...» «Я поговорил с Нейтом Резерфордом. Я его знаю». «Тоже с каменного века, как я думаю. Вы очень деятельный помощник Пелли». «О да, я многое успеваю», — произнес он не без удовлетворения. «Он был адвокатом миссис Белл». Казалось, он хотел вновь использовать термин «с каменного века», но решил, что хватит. «На протяжении десятилетий. Он практически взял на себя все ее дела после смерти мужа и сыновей. Она была, как говорится, убита горем. И знаете что? Он говорит, у нее нет никаких родственников». «У всех есть родственники. Вот Донна, моя покойная жена, утверждала, что ее род восходит к Марии Стюарт, также известной как Мария, королева... Да-да, королева Шотландии. Я учился в школе, мистер Трентон. В те времена, когда телефоны были дисковыми, а машины ездили без ремней безопасности. Я спросил Нейта, во сколько может оцениваться состояние этой леди, а он отказался говорить. Но, учитывая имущество, от бухты до залива, я бы сказал, это довольно лакомый кусок. Я поднялся, ополоснул кофейную чашку и наполнил ее водой. Дал себе время подумать. Прислушался к коляске, но все было тихо. Я вернулся к столу и сел. То есть вы всерьез полагаете, что я каким-то образом заставил эту леди написать потешное завещание, а затем что, убил ее? Его глаза сверлили меня. Заметьте, это вы озвучили, мистер Трентон, а не я. Ну, раз уж вы это сказали, вы сделали это? Да, господи, конечно, нет. Я разговаривал с ней дважды, повторяю. Я всего лишь поддержал ее маленькую фантазию. А потом нашел ее мертвой. Скорее всего, от сердечного приступа. Она говорила, что у нее была аритмия. Нет, я не верю, что вы ее убили. Именно поэтому не прошу вас дать официальные показания, но вы ж понимаете, в какое положение это ставит меня и департамент. Прямо перед смертью леди пишет от руки завещание, заверяет его, а человек, абсолютно ей незнакомый, который находит ее тело, оказывается бенефициаром. Ну, она, должно быть, сошла с ума и не только по поводу своих детей, пробормотал я. И в моей голове всплыла песня, которую упомянул офицер Зейн. «Дельта Дон». Возможно, да, возможно и нет. В любом случае, вскрытие, вероятно, уже проводится. Оно что-то прояснит. Ну, а потом вам, конечно же, придется дать показания, уже официальные. У меня сжалось сердце. И когда? Ну, наверное, не раньше, чем через пару недель. Это будет по видеосвязи, FaceTime, Zoom. Я не очень-то в этом разбираюсь. Вообще едва научился пользоваться этим вот телефоном. Я, конечно, не поверил ему ни на грош. И в любом случае будет хорошо, если вы останетесь, Вик. Теперь мое имя звучало как ловушка. И на самом-то деле я вынужден настаивать на этом. Поймите, в нынешних условиях, когда в стране бушует ковид, вам даже, вероятно, безопаснее будет оставаться здесь, в изоляции. Вы так не считаете? Возможно, именно тогда я начал понимать, что сделала Алита Белл. Хотя это не сложится в единый пазл до вечера. А может, это была и не она. Я вспомнил Донну в ту последнюю ночь, как она смотрела мимо меня и как в последний раз засветились ее умирающие глаза. «Боже мой!» — сказала она. «Ты так вырос!» «Дети не могут строить планы, а вот взрослые...» «Вик?» «А?» Морщинки в уголках его глаз увеличились. «Витаете в облаках?» «Нет, я здесь. Просто перевариваю». «Да. Переварить нужно много чего. Да и мне тоже. Совсем как в одном из тех детективных романов. Думаю, вам лучше придерживаться своего первоначального плана, то есть оставаться тут до сентября. Гуляйте себе по утрам или в прохладе вечера. В бассейне поплавайте. Ну, а нам нужно разобраться в этом, если получится». «Хорошо, я подумаю». Его морщинки исчезли. «Подумайте. Подумайте хорошенько. А пока думаете, оставайтесь в округе». Он поднялся и подтянул поясок на своих шортах. «Что ж, думаю, я отнял у вас достаточно времени». «Я провожу вас». «Ну, в этом нет необходимости. Я и сам найду выход». «Я «Провожу вас», — повторил я, и он поднял руки, как бы говоря, «пусть будет по-вашему». Мы начали спускаться по лестнице в гараж. На полпути он остановился и спросил с нужной долей любопытства и сочувствия: «А отчего умерла ваша жена, Вик?» Это был вполне обычный вопрос, и не было причин полагать, что он хочет выискать что-то подозрительное. Но я догадывался, что было у него на уме, и не только в подсознании. «От рака», — ответил я. Он спустился по лестнице. «Примите мои соболезнования». «Спасибо. Вы отвезете коляску в дом Беллов? Ее вполне можно положить в кузов вашего пикапа. Я очень хотел избавиться от нее». «Ну да», — согласился он. «Можно. Но только какой в этом смысл? Она ведь может вернуться снова, если этот шутник решит продолжить над вами шутить. Патрульная машина объезжает Ратслейк-Роуд раз или два за ночь, но все равно остается уйма мертвого времени. К тому же несколько офицеров заболели коронавирусом. Так что, может, проще оставить ее здесь?» «А ведь он не верит в шутника», — подумал я. «Он думает, что это был я. Оба раза я. Он не может понять, зачем я это делаю, но именно так и считает». «Послушайте, а как насчет отпечатков пальцев?» Он почесал затылок, покрытый швами и сильно загорелый. «Да, можно попробовать. У меня в пикапе есть набор для снятия отпечатков, но мне придется сделать копии всех отпечатков, которые я уже снял, а я могу все испортить. Руки, знаете ли, уже не так тверды, как раньше». А я этого совсем не заметил. Он несколько оживился. «А знаете что? Я могу снять отпечатки, ну, хотя бы с этих хромированных прутьев. Сделать фотки на свой телефон, если что-то найду. Нет смысла пробовать рукоятки, они резиновые. А вот те маленькие ручки сбоку от сидений тканевые. Но вот эти металлические перекладины, они, да, идеально подходят для отпечатков. Зейн или Канован к ним прикасались?» «Не знаю, не уверен. Но думаю, что прикасался только я, ну и Элли, конечно». Он кивнул. В этот момент мы все еще стояли у подножья лестницы. В гараж мы так и не входили. «Ну что ж, значит, я могу найти два набора отпечатков. Ваши и миссис Белл. Хотя это маловероятно. Большинство людей используют резиновые рукоятки». «Знаете, мне кажется, я как-то наклонился и приподнял коляску, чтобы преодолеть порог ее гаража. И если это так, то я мог обхватить руками эти прутья чуть ниже ручек. Возможно, вы не найдете отпечатки пальцев, но отпечатки ладоней точно будут». Он кивнул, и мы вошли в гараж Грега. Он направился на улицу, чтобы взять свой набор для снятия отпечатков, но я схватил его за локоть. «Смотрите», — сказал я и указал на коляску. «Что с ней?» «Ее передвинули. Когда я прикатил ее со двора, я поставил ее с водительской стороны машины, а теперь она с пассажирской стороны. И значит, тот скрип, который я слышал, он был не случайен». «Я точно не помню». Его нахмуренный лоб, вертикальная морщина между бровями, была такой глубокой, что я даже не мог разглядеть ее дна. И она говорила мне, что он прекрасно помнит, просто не хочет это верить. «Энди». Я намеренно использовал его имя. Это старый рекламный трюк, который применял, когда споры становились очень жаркими. «Вы так давно работаете полицейским, и наблюдение уже вошло в вашу привычку. Эта коляска была в тени, а теперь она с другой стороны машины и на солнце». Он задумался и покачал головой. Нет, все же я не могу сказать точно. Я хотел заставить его признать это. Хотел сказать ему, что слышал скрип колеса, когда коляску передвигали, даже если он этого не слышал. Даже хотел потрясти его за руку, которую держал. Но вместо этого отпустил его. Это было очень сложно сделать, но я не хотел, чтобы он счел меня сумасшедшим. И если он думал, что это я перемещаю коляску по ночам между домом Беллов и домом Грега, он уже наполовину пришел к такому выводу. А еще было это странное, написанное от руки завещание. Действительно ли он верил, что мы с Элли были едва знакомы и встречались всего дважды? Да поверил бы я в это сам. Мне показалось, что вопросы только начинаются. «Я принесу свой набор», — сказал Пелли, «хотя не очень надеюсь на успех». Через 10 или 15 минут он уехал на своем пикапе, еще раз напомнив мне, чтоб я не покидал пределов округа, и сказал, что это будет очень плохой идеей. Он сообщил, что со мной свяжется либо он сам, либо один из штатных детективов округа после вскрытия. Это был длинный день. Я пытался задремать, но не смог. Несколько раз мне чудилось, что я слышу скрип колеса, и я опять спускался в гараж, но коляска больше не сдвигалась с места. И меня это не удивило. Я слышал этот звук, когда Пелли сидел за моим кухонным столом, и он был реальным. А позже это стало чем-то другим. Воображение, скажете вы. Но нет, это было не так. Ну, вернее, не совсем так. Я подумал, что так меня дразнят. Вы можете верить в это или нет, но я был в этом уверен. Хотя нет, я это знал. Один раз, когда я услышал этот скрип, не настоящий, но вполне реальный в моей голове, и спустился в гараж, мне показалось, что я увидел тени змей на стене. Я крепко-крепко зажмурил глаза, потом открыл их, и тени исчезли. Понимаете, их не было там, но они там были. Теперь там была только коляска, стоящая в лучах солнца на цементном полу гаража, и отбрасывающая свою нормальную тень. Около полудня, поедая бутерброд с куриным салатом, я подумал о том, чтобы все-таки смазать это скрипучее колесо. На рабочем столе в другом гаражном отсеке стояла банка с маслом, 3 в 1. Но решил не делать этого. Мне не нравилась идея прикасаться к коляске. Но, наверное, я бы выдержал. У меня ведь не было истерии или какой-то фобии по этому поводу. Я только вспомнил старую басню Эзопа о мышах, которые нацепили колокольчик на кота. Зачем они это сделали? Да потому что хотели слышать его приближение. И я чувствовал то же самое по отношению к коляске. Особенно после того, как Пелли снял отпечатки пальцев с хромированных стержней и ничего не обнаружил. Ничего. Даже случайных пятен и пылинок. Думаю, что ее протерли. Этот ваш шутник. И говоря это, он смотрел мне прямо в глаза. Вечером я обошел весь Rattlesnake Key и дошел до разводного моста. Для старика это была долгая прогулка. Но мне ведь было о чем подумать. Для начала я снова задал себе вопрос, не сошел ли я с ума. Ответ был весьма категоричным. Нет. Змеи в ванне, тянущаяся рука, могли быть галлюцинацией, вызванной стрессом. Хотя я в это не особо верил, но допускал такую возможность. С другой стороны, в ванной комнате была коляска. Я видел лишь ее тень. Но звук ее скрипящего колеса узнавался безошибочно. И когда она стояла в гараже, она перемещалась, и я это слышал. Не думаю, что это слышал Пелли, но он точно знал, что она находилась в другом месте, хотя и не хотел признаваться в этом мне, даже, вероятно, самому себе. Подъемный мост работал круглосуточно. В тот вечер его обслуживал Джим Моррисон. Конечно, не из Дорс, как он всегда любил говорить, который, наверное, даже был старше нас с Пелли. Мы с ним немного поболтали о погоде, о предстоящих выборах, о том, как из-за ковида опустили бейсбольные стадионы, на трибуны которых теперь устанавливают картонные фигуры вымышленных людей. А потом я спросил его о миссис Белл. «Это ведь вы ее нашли?» – спросил Джим. Мы стояли возле его маленькой будки, в которой были телевизор, потертое кресло и туалетная кабинка. На нем был желтый светоотражающий жилет и красная кепка с надписью «Rattlesnake Key» на козырьке. Из угла его морщинистого рта торчала зубочистка. «Да, я. Бедная женщина. Бедная старая душа. Она так и не смогла смириться с потерей своих мальчиков. Катала эту коляску повсюду». И это было прекрасным поводом задать вопрос, который меня так волновал. «Вы думаете, она и вправду верила, что мальчики были в ней?» Он почесал заросший щетиной подбородок, обдумывая ответ. «Трудно сказать, но думаю, что верила. По крайней мере, иногда. А может, даже почти всегда. Наверное, она заставила себя в это поверить. А это, на мой взгляд, игра с огнем». «Почему вы так считаете?» «Ну, потому что лучше смириться с утратой и жить дальше с затянувшимся шрамом на душе». Я ждал, что он скажет что-то еще, но он молчал. «А вы участвовали в большой охоте на змей после смерти близнецов? Энди Пелли рассказал мне эту историю». «О, да, я там был. И по сей день чувствую запах горящих гремучек. И знаете что? Иногда мне кажется, что я их вижу, особенно в это время суток». Он перегнулся через перила и выплюнул зубочистку в Мексиканский залив. «Сумерки, сумерки. В сумерках реальные вещи кажутся тоньше, кажутся менее осязаемыми, по крайней мере для меня. Жена мне говорила, что с такими мыслями мне следовало бы стать поэтом. Когда появляются звезды, все приходит в норму. Сегодня вечером я увижу много. Я работаю до 12, а потом заступит Патриция. Не думаю, что будет много лодок в это время года, особенно ночью», — сказал я. «О, вы сильно удивитесь. Вот, посмотрите туда». И он указал на луну, которая только-только взошла и серебрилась на воде. «Людям нравятся водные прогулки при луне. Сплошная романтика. Когда луна темна, это уже другое дело, по крайней мере, летом. Тогда в основном здесь проплывают катера береговой охраны. И эти ребята всегда спешат. Думаю, что если они загудят, то этот старый мост будет открываться быстрее». Мы поговорили еще немного, а потом я сказал, что мне пора возвращаться. «Да», — произнес Джим, — «долгая прогулка у вас вышла для человека в годах, но луна будет освещать вам путь». Я пожелал ему доброго вечера и направился обратно через мост. «Вик!» Я обернулся. Он стоял, прислонившись к своей маленькой будке и скрестив руки на жилете. «Знаете, через 2 недели после смерти жены я спустился посреди ночи за стаканом воды и увидел ее, сидящую за кухонным столом в своей любимой ночной рубашке. Кухонный свет не горел, и в комнате царил полумрак, но это была она. 100%. Я готов поклясться в этом перед всемогущим Богом. А потом я включил свет и... Он поднял руку со слегка сжатыми пальцами и разжал их. Исчезла. Я слышал голос своего сына после его смерти. Мне показалось совершенно уместным поделиться этим после того, что рассказал Джим. Он раздавался из шкафа, и я тоже готов в этом поклясться. Он лишь кивнул, пожелал мне спокойной ночи и вернулся в свою будку. В начале моего пути домой было видно много домов, сначала обычных размеров, но по мере продвижения становившихся все больше и шикарней. В некоторых горели огни, на подъездных дорожках стояли машины, но все-таки в большинстве домов было темно. Их владельцы возвращались после Рождества и уезжали перед Пасхой, конечно, в зависимости от ситуации с пандемией. Когда я миновал распашные ворота на северном конце острова, немногочисленные особняки в этой части скрылись за деревьями, которые сомкнулись по обеим сторонам дороги. Единственными звуками были стрекотание сверчков, шум волн, разбивавшихся о пляж, пение казадоя да звук моих собственных шагов. К тому времени, как я достиг желтой полицейской ленты, закрывавшей подъездную дорожку миссис Белл, уже почти совсем стемнело. Луна поднялась достаточно высоко, чтобы освещать мой путь, но ее по-прежнему заслоняла листва, растущая в изобилии в теплом климате Флориды. И как только я прошел мимо подъездной дорожки Элли, послышался скрип. Он раздавался в 30 или 40 футах позади меня. Моя кожа покрылась мурашками, а язык прилип к небу. Я остановился, не в силах идти, не говоря уже о том, чтобы бежать. И со своими скрипучими бедрами я бы далеко не убежал. Я понял, что происходит. Они ждали меня у своей дорожки. Ждали, пока я пройду, чтобы потом последовать за мной к дому Грега. И знаете, что я запомнил больше всего в этот момент? Ощущение в собственных глазах. Казалось, они набухают в глазницах. Я подумал, если они сейчас лопнут, я ослепну. И тут скрип прекратился. Теперь я слышал другой звук, биение собственного сердца, как приглушенный барабан. И казадой умолк, и сверчки тоже замолчали. Капля холодного пота медленно стекала с виска к углу челюсти. Я сделал шаг. Он дался с большим трудом, затем еще один. Стало немного легче, третий еще легче. Я снова начал идти, но шел как будто на ходулях. Продвинулся примерно на 50 футов ближе к дому Грега, когда снова раздался скрип. Я остановился, скрип прекратился. Я снова двинулся вперед и на своих невидимых ходулях, и скрип повторился. Это была коляска. И близнецы толкали ее. Они двигались, когда я двигался, и останавливались, когда я останавливался. И при этом они ухмылялись, я был уверен в этом, потому что это была убойная шутка над их новым кем. Кем же, в сущности, я для них был? Я боялся, что знаю ответ на этот вопрос. Элли Белл оставила мне свой дом, все деньги, все инвестиции. Но это было еще не все, что она мне оставила, не так ли? «Мальчики», — произнес я, и не узнал своего голоса. Я смотрел вперед, не оглядываясь, и мой голос был не моим. «Мальчики, идите домой. Уже поздно, вам пора спать». И тишина. Я ждал, когда меня коснутся их холодные руки. Или когда я увижу десяток змей, извивающихся на освещенной лунной дороге. и змеи тоже будут холодными, пока не укусят. А как только яд будет впрыснут, начнется жар, распространяясь прямо к сердцу. Но змей не было, змеи исчезли. Их можно было еще увидеть, но они не были бы настоящими. Я опять пошел. Коляска последовала за мной. Скрип, скрип, скрип. Я остановился. Коляска остановилась. Я был уже недалеко от дома Грега. Мог видеть его большую часть на фоне неба. Но я не мог выдохнуть с облегчением. Они же могли войти за мной в дом. Они уже входили. «Посмотри на нас! Посмотри на нас! Посмотри на нас! Покатай нас! Покатай нас! Покатай нас! Наряди нас! Наряди нас! Наряди нас!» Мысли сводили с ума, как навязчивые мелодии, которые застревают в голове и не уходят. Например, «Дельта Дон». Но я мог остановить их. Я знал, что заставит их исчезнуть хотя бы на время. И они тоже это знали. «Посмотри на нас! Покатай нас! Наряди нас!» Я не решался обернуться, но кое-что мог сделать, если, конечно, хватит духа. Мой телефон лежал в кармане шорт. Я достал его, открыл приложение камеры, переключился на фронтальную камеру и увидел собственное испуганное лицо, бледное, как у трупа в лунном свете. Поднял телефон над плечом, чтобы посмотреть, что творится за моей спиной. Я попытался держать руку неподвижно, до этого момента не осознавая, как она дрожит. Джейкоба Джозефа не было, и коляски тоже. Но их тени, они были там. Два человеческих силуэта и угловатая фигура двухместной коляски, в которой их возила мать. Не могу сказать, что эти бесплотные тени были хуже, чем если бы я их увидел в действительности. Но они были достаточно страшны. Большим пальцем я нажал кнопку, чтобы сделать снимок, уверенный, что ничего не получится, но услышал щелчок. «Посмотри на нас! Покатай нас! Повози нас!» Я закрыл приложение и включил диктофон. «Посмотри на нас! Покатай нас! Повози нас!» Я подумал, что эти тени были слишком длинными, чтобы принадлежать 4-летним детям, но снова вспомнил Донну в конце ее жизни. «Ты так вырос! Посмотри, какой ты высокий!» «Посмотри на нас! Покатай нас! Повози нас!» Я снова пошел. Скрип следовал за мной, сначала близко, потом потихонечку отставая. И к тому времени, когда я добрался до дома Грега, он совсем исчез. Но навязчивые мысли, не голоса, а мысли, звучали в моей голове громче, чем когда-либо. Это были мои мысли, но они были привнесены извне. Коляска вернулась во двор. Конечно, вернулась. И отбрасывала ту же угловатую тень, которую я видел на телефоне. Футболки аккуратно висели на спинках сидений. На одной было написано «Хэкл», на другой «Джекл». Я знал, как успокоить бурю в своей голове. Я коснулся спинок сидений, коснулся футболок. Навязчивые повторяющиеся мысли утихли. Я закатил коляску обратно в гараж, затем отошел и стал ждать. Мысли не возвращались. Но, разумеется, они вернутся. И в следующий раз они будут громче и настойчивее. В следующий раз они захотят большего, чем просто мое прикосновение. В следующий раз они захотят проехаться в коляске.